Это не особо их увлекает, вот зачем. Мне кажется, однажды они просто перекочуют в Лондон или еще какой-нибудь большой город. На прошлой неделе они пропали на 5 дней. И Бен уедет с ними? И Бен уедет с ними. И ты не поедешь за ним и не привезешь обратно? Гарриет не ответила. Так нечестно, и он должен это понимать. Через секунду-другую он сказал. «Прости, я так устал, что не понимаю, пришел я или ухожу. Когда он уедет, может, нам удастся вместе поехать куда-нибудь в отпуск?» «Ну да, может, и удастся». Слова прозвучали так, будто Дэвид хотел в них верить, надеялся. Потом они лежали рядом, не касаясь друг друга, и говорили о делах, обсуждая поездку в школу к Джейн. А еще был Пол. В его школе тоже родительский день. Они лежали одни в большой комнате, где родились все их дети, кроме Бена. Над ними пустота верхних этажей и чердака. Внизу пустая гостиная и кухня. Они заперли дверь. Если Бен решит сегодня ночевать дома, ему придется позвонить. Она сказала, когда Бен уйдет, мы сможем продать дом и купить что-нибудь поскромнее. Может, дети полюбят приезжать к нам, если Бена там не будет? Ответа не было. Дэвид заснул. Вскоре после этого Бен с остальными опять исчез на несколько дней. Гарриет увидела их по телевизору. В Северном Лондоне были беспорядки. Возмущение давно предсказывали. Парни были не среди тех, кто швырял кирпичи, куски железа и камни. Они стояли кучкой в стороне, пялись, насмехаясь, подзадоривая других криками. На другой день они вернулись, но не уселись смотреть телевизор. Они не могли успокоиться и уехали снова. Наутро в новостях сообщили об ограблении маленького магазина, в котором было почтовое отделение. Унесли около 400 фунтов. Хозяина связали, заткнули рот кляпом. Почтовую кассиршу избили и бросили без сознания. Они появились в тот же день, около 7. Все, кроме Бена, возбужденные и довольные собой. Увидев ее, переглядывались, наслаждаясь секретом, неизвестным ей. Гарриет видела, как они вытаскивают пачки денег, перебирают банкноты, суют обратно в карманы. Будь Гарриет полицейским, ее насторожила бы сила их эйфории, их возбужденные лица. Бена не лихорадила, как остальных. Он был такой, как всегда. Что бы они ни натворили, можно было подумать, что он не имел к этому отношения. Но он был в том мятеже. Гарриет видела его. «Я видела вашу компанию по телевизору. Вы были в Уайтстоун Эстейтс?» Начала была она. «Точно, мы были там», — вылез Билли. «Это были мы», — сказал Дерек, выставив большой палец в одобрение самому себе. А Элвис глянул остро и понимающе. Те, что приходили иногда непостоянные, выглядели довольными. Через несколько дней Гарриет обронила. «Думаю, вам следует знать, что этот дом пойдет на продажу. Не прямо сейчас, но скоро». Она следила в особенности за Беном. Он поднял на нее глаза, осмыслил, как ей казалось, ее слова и не сказал ничего. «Так значит, собрались продавать?» — сказал Дерек, как она видела скорее из вежливости, чем с какой-либо целью. Она ждала, что Бен что-нибудь скажет, но тот промолчал. Неужели он настолько прочно связывал себя с этой шайкой, что не воспринимал этот дом как свой? Она обратилась к нему, когда остальные были далеко и не могли услышать. «Бен, на тот случай, если ты когда-нибудь вдруг не найдешь меня здесь, я даю тебе адрес, где ты всегда меня найдешь». В то время, как она это говорила, ей казалось, будто на нее неодобрительно и насмешливо смотрит Дэвид. «Ладно», — отвечала она про себя невидимому Дэвиду, «но я-то знаю, что если бы не я, ты сам бы это сделал. Такие уж мы люди, и хорошо это или плохо, с этим ничего не поделаешь». Бен взял листок, на котором она написала свое имя. «Гарриет Ловет в доме у Молли и Фредерика Берка». И их оксфордский адрес, что доставило ей определенное злорадное удовольствие. Но этот листок она нашла забытым или брошенным на полу в его комнате и больше не пробовала его давать. Наступила весна, потом лето. Они приходили не так часто, как прежде. Иногда не показывались по несколько дней кряду. Дерек обзавелся мотоциклом. Теперь, когда бы она не услышала о разбое, налете или изнасиловании, и где бы это ни случилось, она думала на них, но понимала, что несправедливо. Они не могли быть виноваты во всем. Тем временем ей не терпелось, чтобы они скорее уехали. Гарриет превратилась в закваску необходимых в жизни семьи перемен. Ей хотелось покончить с этим домом и с мыслями, которые рождались и жили в нем. Но те иногда приходили и так, будто и не пропадали так долго. Ничего не рассказывали о том, где были, тащились в гостиную, садились у телевизора четверо или пятеро, а иногда и все 10-11. Они больше не грабили холодильник. Теперь там мало что было. Они приносили огромное количество разнообразных продуктов происхождением из дюжины стран мира. Пиццу и киши, китайскую и индийскую еду, питу с салатом внутри, такос, тортильи, самосас, мексиканскую фасоль, пирожки, пироги, бутерброды. А ведь они были обычные ограниченные англичане. Разве нет? Не готовые есть то, чего не знали их родители. Но этим, казалось, было все равно, что они едят. Лишь бы еды было много. Можно было разбрасывать крошки, корки и обертки и не убирать за собой. Она прибирала после них и думала: уже недолго.